Глава 28. Ингвар Гурнисон. «В квартире кто-то есть», — не отрываясь от сканера, буркнул Клешня. «Я думаю, это она». «А почему ком не отвечает на вызовы?» — угрюмо посмотрев на подчиненного, спросил Ингвар. «Я дозванивался почти сутки. Думаю, ее просто достали, босс. Вряд ли доброжелатели ограничиваются только обновлением граффити». Включив обзорный экран Митсуэли, Жало понял, что имел в виду Клешня. Практически вся крыша жилого комплекса «Рассвет» оказалась изуродована разнообразными рисунками и надписями, выполненными несмываемой флуоресцентной краской. Место для желающих оставить свой след на сравнительно небольшом участке, лишенном антивандального покрытия, было немного. Поэтому каждый следующий автор творил поверх шедевра предыдущего. Получившаяся картина смотрелась сюрреалистически. На фрагменты оскаленных морд демонов нализали изображения крестов с распятыми вверх ногами невообразимыми уродами. Обрывок фразы «Смерть де» завершался лаконичным требованием «Вон!». Над схематически нарисованной гильотиной почему-то красовалось лицо, плачущее кровавыми слезами, видимо, символизируя образ одной из жертв бойни на Эквинде. Черт! У нее, наверное, выставлена блокировка вызовов со всех номеров, не входящих в френд-лист. Вымотанный только что закончившимися переговорами, не сразу сообразил Ингвар. «Тогда и в домофон звонить бесполезно. Идентификатор наших комов он железно не опознает». «Ну, звонить как раз не обязательно», – пожал плечами Клешня. «Замок у нее от компании «Ангард» взламывается за 12 секунд. Только не забудь заблокировать блок вызова полиции». Нажав на сенсор открывания двери флайера, ехидно усмехнулся Гурнисон. «А то копы прилетят в самый неподходящий момент». «Сомневаюсь, босс. Вызовы от нее их наверняка уже достали. Кстати, я могу посмотреть статистику по обращению в участок, скажем, за последние 2 недели». «Не отвлекайся», – зарычал Ингвар, поняв, что Клешня пытается найти причину, чтобы снова уйти в любимую виртуальную реальность. «Заблокируй все исходящие вызовы, открой мне дверь и жди». «Простите, босс». Перепуганный вспышкой ярости, не отличающегося особым терпением Ингвара, Клешня пробежался по виртуальной клавиатуре, потом сорвал с глаз рамку монитора и, вылетев из лимузина, как пробка из бутылки, с универсальным сканером наперевес метнулся к сенсорной панели башенки лифта. «Мой сын не насильник и не убийца. Выслушивать ваши угрозы я не собираюсь, и мне плевать на все, что вы собираетесь мне высказать, поэтому не утруждайте себя открыванием рта и сразу убирайтесь вон». В глазах немолодой женщины, стоящей в коридоре перед входной дверью, плескалась такая усталость, что Жало не сразу сообразил, с чего начать разговор. «Госпожа Илона Басова?» Зачем-то сверившись с записями в своем коме, пробормотал он. «А что, вы могли ошибиться адресом?» Язвительно поинтересовалась хозяйка квартиры. «Да, Илона Басова, мать Михаила Басова, одного из демонов генерала Харитонова собственной персоной. Удовлетворены? А теперь до свидания, вернее, прощайте». «У меня к вам письмо от сына. Если вы разблокируете свой ком, то я вам его сброшу». Заметив появившуюся на коме пиктограмму, свидетельствующую о невозможности передачи, сказал Ингвар. «И вы верите, что я поведусь на эту чушь?» Криво усмехнулась женщина. «Идентификаторы ваших лимузинов на Кальторе узнают даже дети, а мой сын никогда не опустится до того, чтобы начать общаться с людьми папы Джордана, так что...» «Не хотите принимать письмо? Ваше право. Тогда хотя бы просто послушайте то, что он вам скажет. С моего голоэкрана». Не дослушав очередное предложение убираться вон, Жало нашел в своем коме файл с письмом и вывесил его перед Басовой. «Все то, что про нас говорят в Метрополии, ложь». Увидев хмурое лицо сына, Илона смертельно побледнела, судорожно вцепилась рукой в ручку двери и с большим трудом, сделав шаг назад, практически рухнула на банкетку. «Вам плохо?» Остановив показ ролика, перепуганно спросил Жало, «может принести медблок?» «Нет, я в порядке. Скиньте мне, пожалуйста, файл, я посмотрю его сама». Не отрывая взгляда от замершего в воздухе лица сына, попросила Басова. «Сейчас только блокировку сниму и... Проходите в гостиную, что ли?» Посмотрев письмо раза 3, Илона, тяжело вздохнув, убрала с глаз рамку монитора и, смахнув со щеки непрошенную слезу, угрюмо поинтересовалась. «Что общего у вас, вашего шефа и моего сына?» «Ничего», – честно ответил Ингвар. «Так уж получилось, что одно из вторжений циклопов застало моего босса на Лагосе. Знаете, он может кому-то не нравиться, но в отсутствие чувства благодарности его еще никто не упрекал». «Не поняла?» Басова помрачнела еще сильнее. «Он сравнил то, что происходит на окраине, с тем, что есть на самом деле, и взбесился. А потом решил сделать все, что может, для того, чтобы помочь тем, кто защищает человечество от циклопов, то есть и демонам, и членам их семей. Я не знаю, как он умудрился выйти на командующего ВС окраины, но факт остается фактом. За последние недели полторы мы отправили на Лагос, Сквидли, Арлин и Дабок 7:45. А каким боком это касается меня? Завтра в 8 вечера по общегалактическому с космодрома Видео-Сити стартует небольшой транспортник». «Я вам не верю», – перебила его хозяйка квартиры. «Неужели вы никак не нажретесь? Что ради одной квартиры в спальном районе стоит выдумывать такие сложные схемы? Для вас нет ничего святого, уроды, убирайтесь вон!» «Минуточку», – нахмурившись, Жало быстренько влез в галанет, нашел сайт риэлторской компании «Дом» и, заполнив стандартную форму предложения о продаже квартиры Илоной Басовой, вывесил перед ее хозяйкой полученное предложение. «На сегодняшний день пятерка на 37 этаже Рассвета стоит 86 тысяч кредитов. Если я не ошибаюсь, вы обслуживаетесь в Банк оф Карлтон?» «Не ошибаетесь». Встав из-за стола, женщина гордо вскинула голову и демонстративно повернула ее в сторону входной двери. «Проверьте состояние своего счета, пожалуйста», – подключившись к серверу банка, попросил Ингвар. «Зачем? Вам что, трудно это сделать? Если вы мне настолько не доверяете, не вводите идентификаторы и пароли, просто посмотрите последние поступления». «И что я там увижу?» «Посмотрите сами», – устало прикрыв глаза, вздохнул Гурнисон. «После этого, если захотите, мы продолжим разговор». 500 тысяч кредитов? Только что поступили со счета Galaxy Entertainment?» Ошалело посмотрев на Ингвара, пробормотала Илона. И медленно опустилась обратно на стул. «Я ничего не понимаю». «Повторю еще раз. Мне поручили сделать все, чтобы члены семей офицеров подразделения «Демон» спокойно переселились на окраину». «А моя квартира?» Растерянно посмотрев по сторонам, пробормотала женщина. «Что вы сделаете с ней?» «Когда вы обустроитесь на новом месте, к вам подъедет наш юрист и переоформит ее на нас. Такой вариант вас устроит?» «Но вы же не сможете выручить за нее эти 500 000?» Басова внезапно побледнела и закусила губу. «Это не ваша проблема, мэм. Вы мне лучше скажите, к которому часу прислать флаер. И еще, какого класса он должен быть и сколько ребят вам понадобится, чтобы его загрузить?» «Не поняла». «Но вы собираетесь забирать с собой какие-то вещи?» Жало улыбнулся. «Или полетите налегке. Кстати, учтите, что до космодрома 4 часа лету». «Все, поднимай лоханку, полетели». Не дождавшись реакции клешни на свое появление, Ингвар врезал кулаком по сгорбившейся спине зависшего в виртуале помощника. «Алло, я уже тут». Все уже готово. Можно начинать». Сделав пару безуспешных попыток дотянуться до осчастливленного прикосновением начальства места, и, видимо, в процессе, вспомнив о чем-то важном, затараторил клешня. «Пацаны уже висят над Гаулгари». «Ты о чем?» «Как о чем? Там же эти, как их, ну, те, кто завалил Стацика и его парней». «О, черт, нашли!» Подскочив на месте, Жало вцепился в отворот рубашки подчиненного и, подтащив его к себе, зарычал. «Где?» «Клуб этих двинутых на всю голову, босс, знаете? Ну, тех, кто по горам скачет. Альпинистов, что ли? Тхаллагири?» Вспомнив только что озвученное клешнёй название, Ингвар отпихнул от себя помощника и надвинул на глаза рамку монитора. «Нет, не знаю. Но сейчас найду». «Мичус скинул трехмерную схему района, босс», – засуетился клешня. «И, судя по пометкам, уже успел заштриховать подходы». «Так быстро?» – удивился Гурнисон. «Ничего себе!» «Быстро? Да вы были у нее 2.5 часа!» «А, ну тогда нормально. Поднимай флайер, летим домой, надо захватить с собой О'Брайена и Лорри». Офицер небольшой инвестиционной компании «Мираж Эль» занимал 2 нижних этажа делового центра «Кристалл», расположенного на пересечении 7-й авеню и бульвара Эдди Маури. В стеклянном здании, обычно называемом «кошельком», Ингвар бывал довольно часто, но на нижние этажи где снимала офисы всякая шушера, не спускался ни разу. Деловой партнер папы Джордана, уроженец Ниппона Мияги Кейса, владел пентхаузом и четырьмя верхними этажами. Поэтому спускаться ниже у Гурнисона не было никакой необходимости. В общем, изучать поэтажную схему здания Жало начал снизу, уделяя особое внимание выходам на подземную стоянку, туннелям системы доставки, сервисным коридорам и канализации. В принципе, особой необходимости в этом не было. Мичус, не самый криворукий из сотников семьи, уже отметил на схеме все места, которые могли быть использованы хозяевами Мирашель для экстренной эвакуации. И даже успел позаботиться о том, чтобы свести их количество к минимуму. Например, судя по метке, висящей рядом с двумя ближайшими к офису туннелями системы доставки, на время Ч-5 минут планировалась небольшая авария пневмосоставов, которая должна была закупорить оба доступных из офиса сервисных люка и сделать невозможной любую попытку уйти по трубе. Для того, чтобы перекрыть путь отхода через канализацию, Мичус собирался спустить в стойки фильтры системы экстренной очистки сточных вод, принадлежащих службе ликвидации последствий катастроф. Очень неплохое решение. Жало по собственному опыту знал, что пробиться через расположенные через каждые 100 метров перегородки без помощи подрывника практически нереально. Все 4 шахты подземного гаража, оба подъемника для грузовых флайеров и двери, ведущие на улицу, тоже блокировались достаточно просто. Командой на локальный узел автоматической системы спасения и безопасности, опускающей бронеплиты вокруг места возгорания или возможного теракта. Закончив изучать схему здания, Жало связался с проявившим очень неплохую деловую хватку подчиненным и на всякий случай поинтересовался. «Список приоритетов очищен?» «Так точно, босс!» Ничуть не обидевшись, по-армейски четко отрапортовал Мичус. «Не разблокируют и не уйдут, и местные тоже не вмешаются, просто не увидят». «Отлично, мы уже на подлете. Можешь потихоньку выдвигать ребят на точки. Через 20 минут начинаем». Следовать по коридору вслед за О'Брайеном и Лори было немного непривычно. Скорость реакции андроидов превышала возможности самого Жала как минимум раза в два. Поэтому на подсказки Мичуса, ведущего атакующую тройку, они реагировали намного быстрее и успевали срезать защитников офиса еще до того, как Ингвар начинал рефлекторно перемещать стволы своих H&K. В общем, после 5-й попытки успеть за слишком быстрыми для него подчиненными, Жало убрал пистолеты в кобуры и, закинув в рот пару пластинок стимулятора, лениво поплелся вслед за зомби, отрабатывающими вложенные в них деньги. «Даю тексты обращения, босс!» В акустической системе Комма голос Мичуса, ведущего атакующую тройку, показался чересчур громким. «Кстати, в кабинете четверо. Двое по обе стороны двери. Один зачем-то вроде сейфа на 11 часов, еще один на 3 часа. В нише». «Окей, ждем», – отозвался Ингвар. «Надеюсь, они не страдают глухотой». Четверо сотрудников «Мираж Эль», забаррикадировавшиеся в кабинете президента фирмы, не страдали ни глухотой, ни излишней тупостью. Выслушав обращение Ингвара, переданное им через акустическую систему кабинета, они мгновенно отодвинули от двери массивный шкаф с документами и, спокойно распахнув ее настежь, ушли вглубь помещения. Дождавшись, пока О'Брайен и Лори окажутся внутри и на всякий случай сместятся в стороны от дверного проема, Жало прогулочным шагом прошел половину пути до массивного пластикового стола, за которым восседал плюгавенький, но очень уверенный в себе человечек. И мило улыбнулся. «Добрый вечер, господа. У меня всего 2 вопроса, на которые я планирую получить ответ. Первый. Где сейчас находится пилот по имени Йоган Мюллер? И второй. Кто убил бойцов нашей семьи, в частности Михая Стацика и Гоги Шоня?» «Ответ на оба вопроса один. Твоя смерть». Не дослушав предложения до конца, плюгавый с интересом склонил голову на плечо и криво ухмыльнулся. «Ты был очень мил. Прощай!» Страшнейший рывок за шиворот, отбросивший его в сторону и последовавший сразу за ним удар о стену, чуть не вышибли из Жало дух. Отработанный до автоматизма процесс выхватывания пистолетов занял чуть ли не 2 секунды. «О, черт!» – подумал Жало, кое-как сфокусировав взгляд. 4 размытые тени, мечущиеся в центре комнаты, напомнили ему виденный в детстве смерч. «Я что, брежу?» Получить ответ на этот вопрос Ингвар не успел. В акустической системе комма раздался хриплый голос О'Брайена. И, вникнув в суть сказанных им слов, жало рыбкой выпрыгнул в коридор. «Уходите, босс, они такие же, как и мы!»